Глава 22. «Было интересно», — говорит Клэр. Фрэнк с Кони смотрят на нее скептически. «Что я могу сказать?» — пожимает она плечами. «Он обаятельный, умный, само собой, очень напористый, но, думаю, менее уверенный в себе, чем кажется». Они смотрят на нее, словно родители, не одобряющие кавалера дочери. «Как он выглядел, когда разделывал краба?» — спрашивает Конни. «Был хоть немного возбужден?» «Конечно, я тоже. Мы проголодались, а краб был очень аппетитным. Воглер очень хорошо готовит». «Это беспокоит меня», — обращается Фрэнк к доктору Лейхтман. «Клэр, пойми, одна из опасностей этой операции заключается в том, что ты можешь им увлечься», — произносит Конни. «Если я это замечу, то вынуждена буду ее отменить». «Я не увлекаюсь», — раздраженно бросает Клэр. «Просто говорю, что если он убийца, то приятный, обаятельный убийца. Вот и все». Она чувствует легкий укол вины, вспоминая, как позволила себе реагировать на поцелуй Кристиана. Или это только доказывает, что она играла свою роль с полной отдачей? «Покажи ей запись», — просит Фрэнк. Конни ставит видеопленку. Изображение расплывчатое, зернистое, черно-белое. Но Клэр понимает, что на экране ее квартира. Фигура на первом плане. Кристиан, варящий кофе. Удаляющаяся слева из кадра Клэр. «В 12 часов 21 минуту ты пошла в туалет», — говорит Фрэнк. «Теперь смотри, что он делает». Кристиан отходит от плиты, быстро пересекает коридор. Изображение исчезает, другая камера показывает, как он входит в спальню. Открывает шкаф, быстро перебирает ее платье, потом подходит к кровати и выдвигает ящики тумбочки. Поднимает оставленную на ней книгу и смотрит на корешок. Воглер поворачивается, будто прислушивается к чему-то, и направляется к двери. В изножье кровати стоит корзина с бельем. Он достает оттуда что-то, нюхает и кладет обратно. Через несколько секунд первая камера показывает, как Воглер разливает по чашкам кофе, когда Клэр снова появляется в кадре. Клэр пожимает плечами. «Ну и что?» Он осматривал квартиру. «Он шпионил в твоей спальне, нюхал грязное белье». «Поверьте», — говорит Клэр, — «я сталкивалась и с худшим». «Послушай», — произносит Конни, — «мы показываем тебе это не потому, что он виновен, отнюдь. Но Кристиан вновь не снял с себя подозрений. Мы лишь предупреждаем, будь начеку, каждую секунду».